ксенц Цицишковский стоял, возведя очи к небу, а уста его повторяли чудесные слова вдохновенного проповедника: «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью». Скшетузского усадили в карету рядом с княжной, и все двинулись в путь. День выдался дивный, погожий, поля и дубравы нежились под лучами солнца. В самых низинках и повыше, над перелогами, и еще выше, в воздушной голубизне, уже плавали там и сям серебристые нити паутины, к концу осени словно снегом покрывавшие тамошние поля. Великое спокойствие царило окрест, лишь лошади бодро пофыркивали на дороге. «Пан Михал», — говорил между тем Заглоба, цепляя носком сапога стремя Володыевского, — «чё-то у меня опять комок застрял в глотке, как в тот день, когда пан Подбипятка, царство ему небесное, из сбаража вышел. Но едва подумаю, что эти двое наконец обрели друг друга, до того радостно делается на сердце, будто кварту хорошего вина залпом выпил. Ежели и тебе не приведется связать себя узами брака, будем на старости лет ихних детишек нянчить. Всякому свое предназначено, пан Михал. Мы же с тобой, пожалуй, для войны рождены, а не для семейной жизни». Маленький рыцарь ничего не ответил, только усиками зашевелил быстрее обычного. Друзья решили ехать в Топоров, а оттуда в Тарнополь, чтобы соединиться с князем Иеремией и вместе с его хоругвями отправиться во Львов на свадьбу. Дорогою Заглоба рассказывал пане Витовской о событиях последнего времени. Так она узнала, что король в Зборове после кровопролитной битвы, не принесшей ни одной стороне победы, заключил договор с ханом, не слишком благоприятный, однако на какое-то время хотя бы обеспечивающий покой Речи Посполитой. Хмельницкий в силу этого договора по-прежнему оставался гетманом и получал право из бесчетного множества своих сторонников отобрать 40 тысяч реестровых казаков, а за эту уступку присягнул королю и сословием в верности и послушании. «Всякому ясно, — говорил Заглоба, — что с Хмельницким новая война неизбежна. Но если только булава опять не обойдет нашего князя, все иначе совсем обернется». «Что же ты пану Скшетузскому главного-то не скажешь?» — вмешался, подскакав к карете, маленький рыцарь. «Ах, да! — воскликнул Заглоба. — Я с этого и хотел начать. Да что-то мы все растерялись. Ты ведь не знаешь, Ян, что после твоего ухода случилось? Багун попал в плен к князю». Скшетузского и Елену эта неожиданная новость так поразила, что они не могли вымолвить ни слова. Княжна лишь развела руками, и настало молчание, которое первым нарушил Скшетузский. «Как? Каким образом?» — спросил он. «Это перст Божий», — ответил Заглоба. «Перст Божий, ничто иное. После заключения договора выходим мы из сбаржи этого, будь он проклят. Князь с кавалерией на левом фланге, на случай, ежели нападут ордынцы. Они ведь сплошь да рядом договоры нарушают, и вдруг ватага коней этак в 300 бросается на конницу князя». «Один багун мог такое учинить», — воскликнул Скшетузский. «Он и был. Да не по зубам казачью сбаржские солдаты. Пан Михал мигом их окружил, никого в живых не оставил, а багуна два раза полоснул саблей, тут его и скрутили. Не везет ему с паном Михалом. Верно, он и сам это понял. Трижды как-никак схватывался. Да и не искал он ничего другого, кроме как смерти». «Мы потом уже узнали, — добавил Володыевский, — что багун вознамерился с Володынки попасть в сбарыш. Да не поспел. Путь-то не близкий. А когда услышал, что мир заключен, от ярости, видать, умом повредился. И все ему нипочем стало. Кто меч возьмет от меча и погибнет, — так уж фортуна распорядилась, — сказал Заглоба. Безумец он, а от отчаяния сделался еще безумней. Ох, и заварилась по его милости каша, сброд освирепел, да и мы тоже. Я думал, снова война начнется. Князь уже объявил, что трактат нарушен. Хмельницкий хотел было багуна отбить, но тут хан взъярился. Он говорит: слово мое и присягу мою опозорил. И войной Хмельницкому пригрозил, а к нашему князю прислал гонца, через которого передал, что богун самовольно полез в драку, и еще попросил князя об истории этой позабыть, а с богуном обойтись, как с простым бунтовщиком. Наверное, у хана и своя была корысть, чтобы татары могли ясырей увести спокойно. Они их столько набрали, что теперь, небось, в Стамбуле мужика за два гвоздя купишь. — И что же князь с богуном сделал? — с тревогой спросил Скшетузский. — Приказал было немедля колышек для него остругать, да потом раздумал и так сказал. — Дарю его Скшетузскому. Пусть делает с ним, что хочет. Сидит теперь казачина в Тернополе в темнице. Цирюльник ему башку перевязывает. Господи! Сколько же раз от него душа отлететь хотела! Ни одному волку собаки так, как мы ему, не попортили шкуры. Сам пан Михал кусал трижды. Но это твердый орешек, хоть и несчастливец, сказать по правде. Пошли ему легкую смерть, Боже. Я на него зла уже не держу, хоть он и моей крови возжаждал. А на мне никакой вины нету. Я и пил с ним, и дружбу водил, как с ровней, пока он на тебя, доченька, руки не поднял. Я ведь тоже его ножом мог пырнуть в разлогах. Эх, давно известно, что нет благодарности на свете, и добром за добро мало кто платить умеет. Бог с ним. И Заглоба долго качал головою. — Что же ты с ним, Ян, будешь делать? — спросил он спустя некоторое время. — Солдаты говорят, на запятки поставишь, благо он мужик видный. Только мне верить не хочется, что ты таково поступишь. «Конечно, нет», — ответил Скшетузский. «Великой отваги это воин, и вдобавок несчастлив. Тем более я его не принижу холопской работой». «Да простит ему Господь все его прегрешения», — сказала княжна. «Аминь», — добавил Заглоба. «Он смерть словно матерь молит, чтобы прибрала его. И верно бы ее нашел, если бы не опоздал взбарыш». Все умолкли, размышляя об удивительных превратностях судьбы, и ехали в задумчивости, пока в отдалении не показалось Грабово, где был устроен первый привал. Там уже собралась часть воинства, возвращающегося из Зборова, в том числе пан Витовский, Каштелян Сандомирский, со своим полком, поспешивший навстречу супруге, и пан Пшиемский, и множество шляхты из ополчения, которые этим путем возвращалось домой. Усадьба в Грабовой была сожжена дотла, как и прочие строения, но день был чудесный, теплый и тихий, и путники, не нуждаясь в крыше над головой, расположились в дубраве под открытым небом. В съестных припасах и напитках не было недостатку, и челядь живо взялась приготовлять ужин. Каштелян Сандомирский приказал разбить в дубраве десяток шатров для вельмож и слабого пола, получился как бы настоящий лагерь. Рыцари толпились перед шатрами. Всем хотелось поглядеть на Скшетузского и княжну Елену. Иные беседовали о недавней войне, те, что возвращались из Зборова, а под Сбаражем не побывали. В подробностях выспрашивали у княжеских воинов об осаде. Шумно было и весело, к тому же и день Господь подарил прекрасный. Среди шляхты, конечно же, выделялся Заглоба, в тысячный раз рассказывавший, как зарубил Бурляя. Редзян тоже не сидел в стороне, он командовал челядью, приготовлявшей трапезу. Все же ловкий малый улучил удобную минуту и, отведя Скшетузского в сторонку, смиренно поклонился в пояс. — Сударь мой, — сказал он, — хочу и я попросить о милости. — Проси, — ответил Скшетузский, — разве могу я тебе в чем-либо отказать, когда всем лучшим в жизни обязан твоим заботам? «Я сразу подумал, — признался слуга, — что ваша милость вознаградить меня пожелает. Говори, чего хочешь». Пухлое лицо Редзяна потемнело, а глаза зажглись ненавистью и злобой. «Не хочу я никакой награды, — сказал он. — Об одном прошу, чтобы ваша милость мне богуна уступил». «Богуна? — переспросил удивленно Скшетузский. — Что ж ты с ним делать станешь? Уж я, сударь мой, придумаю, чтоб и себя не обидеть, и ему с лихвой воздать за то, как он со мной в Чигирине обошелся. Ваша милость, конечно, смерти его предать велит. Дозвольте же сперва я с ним расквитаюсь».